краю земли пустыни, в скорби немощи плотской, ты позвал, и вот я ныне пред тобой, Отец благой, такова, как есть, склоняюсь у престола твоего, отрекаюсь, плачу, каюсь, не вмени греха сего, такова, как есть, склоняюсь у престола твоего, отрекаюсь, плачу, каюсь, не вмени греха сего. Оступалась, больно было, жгла мосты не раз и не два, все сгорело, все уплыло, в суете одни слова, такова, как есть, склоняюсь у престола твоего, отрекаюсь, плачу, каюсь, не вмени греха сего, такова, как есть, склоняюсь у престола твоего, отрекаюсь, плачу, каюсь, не вмени греха сего. Жизнь кипела и бурлила, мир держа в руках своих, все, что дорого мне было, ныне прах у ног моих. Такова, как есть, склоняюсь у престола твоего, отрекаюсь, плачу, каюсь, не вмени греха сего. Такова, как есть, склоняюсь у престола твоего, отрекаюсь, плачу, каюсь, не вмени греха сего. Тяжело душе без Бога в грязном мире обитать. У меня одна дорога — жизнь свою Христу отдать. Такова, как есть, склоняюсь у престола твоего, отрекаюсь, плачу, каюсь, не вмени греха сего. Такова, как есть, склоняюсь у престола твоего, отрекаюсь, плачу,